Глава 16. Я проснулась сразу и резко. Первое открытие этого утра — я не одна в широкой кровати магистра. И, учитывая размеры этой кровати, мы вполне могли спать подальше друг от друга, но оказались слишком близко. Притык, вплотную, я ощущала жаркое тело рядом. Рука магистра покоилась на мне, слегка придавливая к кровати. Сам он еще спал, глаза его были закрыты, грудь ровно вздымалась. Воспоминания о том, что случилось прошлой ночью, нахлынули разом и вызывали бурю самых разных чувств. Было здесь и желание выскользнуть из-под сильной руки, а потом, не сдерживаясь ни на секунду, сбежать из комнаты, было и другое, ничуть не менее сильное. Взъерошить темные волосы, скользнуть пальцами по шее и ниже, огладить широкое плечо, а еще коснуться губами кожи, например, здесь, у самой ключицы. Я вспомнила, как он целовал меня вчера. Вот этот самый мужчина, сейчас спящий с безмятежностью младенца. Как я сгорала от его прикосновений, тонула в ненасытном взгляде, извивалась под мощным телом. Эта мысль заставила меня задышать чаще и глубже. Словно почувствовав это, магистр вздрогнул и открыл глаза. Его полусонный взгляд скользнул по мне. Ох, теперь у меня точно не оставалось сомнений в том, что нужно делать. Бежать! Иначе я просто сгорю от стыда. Там, где магистр смотрел на меня, под кожей словно распускались огненные цветы. Я резко села и рванула на себя одеяло, закрываясь от его взгляда. Слишком сильно рванула, пожалуй. Мой вынужденный любовник почти лишился спасительного покрова и теперь был передо мной практически голым. Я сделала над собой усилие и отвела взгляд. «Не стану вас смущать», — с усмешкой сказал он. «Увидимся за завтраком». Он поднялся с постели, сгреб одежду и, совершенно не стесняясь своей ноготы, вышел из спальни. А я еще какое-то время не могла прийти в себя. Призрак широких плеч, узких бедер, крепких ягодиц все еще маячил перед глазами. И все же я нашла в себе силы подняться с кровати, умыться, ощущая, как сладкое незнакомое ноет тело, одеться и пригладить волосы. И все это время меня неотступно преследовала мысль: что было бы, если бы я рискнула? Поддалась порыву, потянулась и все же коснулась губами его шеи. Перед глазами мелькали возможные картины. Вот он хватает меня, подминает под себя, и вчерашнее безумие повторяется снова. Но трезвый разум показывал и другую картину. Он отстраняется и со всей возможной учтивостью объясняет мне, что связи между преподавателями и студентками в их академии не приветствуются, что он никогда бы себе не позволил подобного, если бы не особые обстоятельства. Ну уж нет. Такого унижения я бы точно не пережила. Мне пришлось провести несколько минут перед зеркалом, чтобы придать себе невозмутимый вид. Когда я вышла в гостиную, завтрак был уже накрыт, а никакого Алекса рядом не стояло. Неужели магистр сам озадачился и раздобыл еду? Какая забота. Не обо мне, разумеется, а о его собственной репутации. «Так что же, проклятие? Вы убедились? Окончательно снято?» Ровным голосом поинтересовалась я, садясь на предложенный стул. Почти сразу выдержка мне изменила. Магистр бросил на меня быстрый короткий взгляд, и сердце заколотилось, как припадочное, а к щекам подкатил лихорадочный жар. Спасло меня только то, что магистр почти сразу отвернулся. «Да, Виктория, вы можете не беспокоиться». Его голос был ровен, не слышалось ни малейшего сожаления. Я мысленно похвалила себя за то, что тоже сумела не проявлять никаких эмоций. Хороша я была бы краснее и смущаясь тут у него на глазах. Он бы наверняка подумал, что я не умею владеть собой. Проклятие действительно снято, в этом можно не сомневаться. Значит, уже все. На самом деле все. Бесповоротно. Странно, я ведь уже думала об этом вчера ночью, но тогда это не огорчило меня настолько сильно. Может быть, все дело в том, что сейчас, когда я сидела напротив магистра за завтраком на двоих, на меня нахлынуло странное чувство, как будто мы и в самом деле встречаемся. И поэтому холодное напоминание, что все это было ради дела, резануло беспощадно. Едва сдерживая желание расплакаться, я напомнила магистру о его обещании. «А что же с моим возвращением домой?» И снова быстрый короткий взгляд, будто магистр проверял что-то, известное ему одному. «Вы торопитесь домой?» «Конечно. Там мои родители, брат... Учеба, там вся моя жизнь вообще-то. Внутри потихоньку закипала обида. Хотелось показать ему, что мне не нужен этот дурацкий мир, где проклятия снимают такими методами, где мужчина может быть так нежен ночью и так холоден, едва наступит утро. Не нужен ни мир, ни сам магистр. Он кивнул, бережно отставив чашку с чаем, и ответил. «Пока, как вы могли заметить, я не мог заняться этим вплотную, но теперь, несомненно, приложу все усилия». «О, еще бы! Конечно же, после всего случившегося ему не терпится от меня избавиться. Можно не сомневаться. Теперь он постарается меня отправить отсюда как можно скорее. Наверное, от подкатившей к горлу злости я уделила все свое внимание правильным манерам, подцепила булочку вилкой, ловко отрезала кусочек ножом и обмакнула в клубничный джем, представляя, что топлю в кровавой массе отрезанную голову магистра. Так ему и надо. Будет еще лишать невинности честных девушек. Я вижу, уроки Алекса идут вам на пользу. Вы уже неплохо справляетесь». Раздался его голос. Мне послышались в нем какие-то язвительные нотки. «Рррр! Он всерьез считает меня тупицей, неспособной освоить искусство разрезать булку ножом?» «Безусловно, это целиком и полностью заслуга Алекса», — не без сарказма произнесла я. «Смотреть на магистра не стала. Еще закачу тут истерику, стыда не оберешься. Но магистр вряд ли уловил мое послание. Он сказал еще более отстраненным голосом. «Вы много времени проводите с Алексом. Рад видеть, что вы подружились». «Чёртов болван! А с кем еще мне проводить время, если кроме Алекса я никого не знаю?» «О, да», — сообщила я тоже ледяным тоном. «Алекс — прекрасный молодой человек. Он очень мил ко мне». «Мил как же! Считает меня последним злом на земле и спит и видит, как магистр отправит меня назад. Что ж, здесь наши цели и желания вполне совпадают». «Очень рад это слышать», — совсем безэмоциональным голосом отозвался магистр. «Я стиснула зубы, чтобы они не заскрежетали от злости. Рад он, видите ли. Может, он еще и просватает меня за этого Алекса. Хотя я понимаю, почему он рад. Надеется, что если у нас с Алексом что-то будет, то его и донимать точно не стану. Подумаешь, нужен он мне. В горло вообще теперь кусок не лез. Мне, пожалуй, пора идти», — сказала я, отложив приборы. «Скоро начнутся занятия, и, насколько я понимаю, опаздывать не стоит». «Да, конечно». Магистр невозмутимо поднялся из-за стола. «Мне же пришлось приложить усилия, чтобы не вскочить и не броситься к выходу, сломя голову, а почти так же церемонно, как он, отложить приборы, свернуть салфетку, встать и чинно прошествовать к двери». А магистр, как назло, почему-то медлил, остановился уже у самой двери и не спешил потянуть за ручку, будто бы хотел что-то сказать или даже не сказать. У меня внутри все замерло в ожидании. «Ну?» Неужели он наконец-то что-то скажет по поводу прошедшей ночи, не о проклятии и не о чертовом Алексе, а о нас? А может, поцелует меня на прощание? Но взглянуть на магистра я по-прежнему опасалась, чтобы он не прочел в моих глазах это глупое отчаянное желание. И он так ничего и не сделал, и не сказал. Просто спустя мгновение отворил дверь. «Хорошего вам дня, леди Виктория». «И вам хорошего дня», — ответила я с улыбкой, добавив к этому про себя: «Чтоб ты провалился».